слава Господня наполнила скинию. По указанию Божию Моисей поставил скинию собрания в первый месяц, в первый день месяца. А далее в главе 40 дано указание Моисею помазать скинию елеем помазания и все ее принадлежности. Для Моисея также необходимо было помазать Аарона и его сыновей на священнослужение. И как мы читаем в стихе 16, 40 главы книги Исход, «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Ровно через год по выходе израильского народа из Египта была поставлена скиния собрания, Исход 40:17. А далее читаем стихи с 33 по 38. «И так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Такими словами заканчивается книга Исход. Сегодня с помощью Божьей рассмотрим и это удивительное явление. Видимое пребывание Божье. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Так читаем в стихе 34. Из предыдущих глав книги Исход мы знаем, что облако начало вести народ израильский по выходе их из египетского плена от Сокхофа, и это было воистину нечто необычное. Ибо сказано так: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Исход 13:21-22. С этим облачным столпом связано и следующее событие в жизни Моисея и народа Израилева. После наказания идолопоклонников золотого тельца Моисей поставил свой шатер вне стана и назвал его «скинию собрания». И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И сказано: «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем». Исход 33:9. А теперь, когда скиния собрания, учрежденная Господом, была построена, то облако по окончанию всех работ покрыло эту скинию, и слава Господня наполнила ее. Это было уникальным событием, отличимым от предыдущего. Ибо в тот шатер, который был поставлен вне стана, у входа которого находился столб облачный, Моисей имел возможность входить. Но в эту скинию собрания, которая была покрыта облаком и которая была исполнена славою Божьей, Моисей не мог войти. Нечто похожее мы видим при открытии дома Господня или храма, устроенного Соломоном, когда облако наполнило храм, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 3 Царств 8:11. Заметьте, что облако и слава Господня в обоих случаях неразделимы, И все же, вероятно, не столько облако, как слава Господня, исполнившая внутреннюю часть скинии собрания, не допускала Моисея войти в скинию собрания. В книге чисел 9 главе, в стихах с 15 по 16, об этих событиях так написано. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем, и подобие огня ночью. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое». Исход 40:36. В книге чисел в 9 главе более подробно сказано об этом. 23 стих 9 главы книги числа, объясняя это явление, говорит: «По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Исход 40:38. Этот стих, заключительный в книге «Исход», напоминает нам о том обетовании, которое Бог по своей благодати обещал народу израильскому. Об этом мы читаем из книги «Исход» 29:45. «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». Итак, к какому выводу приводят нас все вышеупомянутые события? Облачный столб днем и огненный ночью, а также слава Господня, заполнившая скинию собрания, говорят нам о присутствии Господнем в стане израильском. Присутствие Божье на горе Синай также сопровождалось облаком и славою Господней, осеняющей гору Синай. И вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Исход 24:17. Это был видимый знак присутствия Господня народу израильскому. Но великий Бог по своей благодати, а не по заслугам народа израильского, не только зримым образом показывал им свое присутствие, но и свое руководство в их жизни, в их путешествии в обетованную землю, как и сказано. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались сыны Израилевы. Чисел 9:17. Бог также по своей благодати руководил ими во все время путешествия их, ибо он сказал: «Я буду обитать среди них и буду им Богом». Мы с вами живем в благоприятное время. Если великий Бог открыл в свое время свое присутствие Аврааму через дым и огонь, Бытие 15:17, израильскому народу через видимый столб и славу, пребывающую в скинии, Исход 40:34, а пророку Исаии в видении сидящего на престоле высоком и превознесенном, Исаии 6:1-4, то в настоящее время ищущие могут видеть славное бытие и пребывание великого Бога в своей жизни через Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Ибо сказано: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Первое послание Иоанна, 4 глава, 15 стих. В настоящее время, время благоприятное, которое не будет длиться вечно на земле, ищущие не только могут испытать присутствие Божие в их жизни, но и испытать водительство Божие в их странствовании по этой земле. Если столб огненный двигающийся по указанию Божию в ночное время, был прекрасным путеводителем для народа Израиля, то тем более те, кто есть водимы Господом Иисусом Христом, испытывают это блаженное руководство в своей жизни. Ибо Господь Иисус Христос сказал следующее: «Я свет миру». Это Иоанна 8 глава, 12 стих. И если Господь руководил Израилем в течение всего их путешествия к обетованной земле, то и дети Божьи в настоящее время имеют гарантию в том, что Господь Иисус Христос их не оставит. Ибо вот что Он сказал Своим последователям при отшествии Своем к Отцу Небесному: «И се, я с вами во все дни до окончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Познали ли вы того, кто желает вас благословить во все дни жизни вашей?